Доброе утро всем! Рад вас видеть снова. Давайте приготовим сразу Библии, тетради, ручки, а потом помолимся и начнем. Как ваши дела? Хорошо? Отлично? У кого-то получается проводить время с Богом? Получается? Молодцы! Класс! Молодцы! Ну что, давайте еще помолимся и начнем. Господь, спасибо Тебе за это время, спасибо Тебе за то, что Ты снова с нами, спасибо Тебе, что Ты опять хочешь говорить к нам и открываться нам. Дай нам познать Тебя больше, освети нас светом лица Твоего, яви нам Себя. Спасибо Тебе за то, что Ты здесь, что Ты среди нас. Спасибо Тебе, что Ты сам хочешь говорить нам. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Спасибо, что Ты реальный. Спасибо, что Ты настоящий. Спасибо, что Ты здесь. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты личность. Спасибо Тебе за то, что Ты сущий, что Ты реальный, настоящий. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты не оставляешь нас в одиночестве. Благодарим Тебя, что никогда, ни на секунду не оставляешь нас. Благодарим Тебя, что Ты здесь. Благодарим Тебя за то, что Ты здесь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Аминь. Аминь. Итак, один у нас учитель, это сам Господь, да? Сам Господь. Это Он нас учит всех. Так что я принес с собой ручку. На всякий случай. Ну что, давайте в двух словах, о чем мы говорили вчера, так конспективно, так по пунктам, не раскрывая, и пойдем дальше. Давайте сначала, что, о чем мы на первом уроке говорили, о чем на втором? Мы говорили, по-моему, как раз вот о том, что личные отношения с Богом, да, это разговор с Ним о Нем, о себе и о личных отношениях с Ним, да? О чем еще мы говорили? И потом мы вот смотрели вот подробно, да, по сути, весь день фактически. Да. Да. И какие плоды мы говорили? Какой самый главный плод? Познание Бога. Какой еще плод? Качество отношений. И какое качество бывает? И сверхъестественное. Угу. А сверхъестественное, естественное вам понятно, да? Какое? От кого зависит естественное качество? А сверхъестественное? Ага, а от кого зависит сверхъестественное? А если естественное зависит от нас, сверхъестественное, а сверхъестественного Бога. Поэтому естественное, сверхъестественное, оно не зависит от нас. Знаете что, вот поэтому нам где-то надо расслабиться, не бояться, потому что мы напрягаемся, мы думаем, что вот мы сейчас сами, там, сейчас я его увижу. Друзья, пока он нам себя не покажет, мы его не увидим. Напрягайся, не напрягайся. Пока он тебе сам себя не покажет, ты его не увидишь. Точно так же, пока он тебе не проговорит, ты его не услышишь. Напрягайся, не напрягайся. Если он молчит, так а что напрягаться зря? А если он говорит, то попробуй его не услышать. Вся вселенная трясется, когда он говорит. Так, ну, то есть... Просто что мы недостаточно хорошо его знаем, поэтому лишнее беспокойство возникает. Но на самом деле все проще. От него зависит гораздо больше, чем мы думаем. Однажды я услышал такую фразу, она мне очень понравилась. В слышании голоса Божьего, мы должны надеяться не на свою способность слышать Бога, а на его способность нам объяснить. В том, чтобы видеть Бога, мы должны надеяться не на себя опять, что мы такие хорошие молитвенники, мы там заслужили, мы тут много молимся, и поэтому мы должны его видеть. А опять, это зависит от Него, от Его желания нам открываться, от Его способности это делать. Но Он, естественно, хочет. И так во всем, гораздо больше от Него зависит, чем от нас. Но от нас зависит, я имею в виду сверхъестественное, зависит от Него. Но от нас зависит естественная часть. Естественная часть. То есть, каждый день, во-первых, проводить время наедине с Ним, каждый день иметь тайную комнату. И второе, в этой тайной комнате стараться делать максимум, на что ты способен. Быть сосредоточенным, внимательным, там, не просто там, молчать из-за того, что нечего сказать, а стараться как-то наполнить содержанием эту тайную комнату, быть искренним, из сердца своего стараться говориться Богу. Ну, то есть, вот, делать максимум, А уже дальше все. Дальше уже все зависит от Бога. Это вопрос доверия Ему. Но Бог, естественно, никогда нас не разочарует. Итак, а сверхъестественное 5 пунктов назовите мне. Да, первое. Второе. Угу. А получать ответы можно двумя способами, да? В прямом смысле или в вере, да? Или по вере, когда бы я помолился, и я верю, что все, ответ есть. Дальше. Слышать Бога. Видеть Бога своим духом. Об этом вообще много говорили, да, вчера? Так, все. И третий плод Духа. И мы говорили, что плод Духа – это не то, чтобы наш собственный, да, плод, это Его плод через нас. Это как вот Он через нас, да? Что когда мы говорим… Поэтому получается, что когда мы говорим Богу: «Господи, измени меня», мы так можем молиться, но мы должны понимать, что мы говорим Богу, когда мы говорим «измени меня». Потому что получается, что мы никогда и не можем измениться. Получается, мы всегда останемся такими, вот какие мы есть сейчас. Мы не можем с вами измениться, мы не можем стать лучше. Оказывается, мы можем больше выразить Его, и таким образом мы можем стать лучше. Правильно? Ну, то есть, раз это плод Духа, это плод, это Божья природа через нас. Прилепитесь к лозе, принесете много плода, а не прилепитесь, никакого плода не будет, работай над собой, не работай. Правильно? Итак, то есть, ну, мы можем молиться: «измени меня, Господь», но имея в виду, что позволь мне еще больше выразить Тебя, чтобы вот вообще уже как бы не было меня, чтобы Ты жил через меня. Это не означает, что есть такое переживание или такой уровень, что ты как личность перестанешь существовать, индивидуальность потеряешь, а только Иисус через тебя. Естественно, нет. Это означает, что ты, не теряя индивидуальности, потому что есть то, что потерять просто невозможно. Невозможно, как можно потерять индивидуальность, правильно? Как может кошка стать собакой? Такой, как ты можешь стать другим? Ты не можешь. Вот ты какой как личность, ты какой есть, ты уже не можешь измениться. В чем-то. Но во многом мы можем изменяться. В том, что, и мы, например, мы можем все быть похожи в том, что мы все можем быть, например, терпеливыми, да? Мы же остаемся разными. Мы же не говорим, что: «О, все одинаковые, а что это? А я для разнообразия хочу быть нетерпеливым». Может, так надо думать? Но нет, мы же во многом тоже похожи, и это правильно, это хорошо, потому что мы похожи на Бога. Мы вот выражаем Бога, даже лучше сказать. Ну ладно, все, по-моему, да? Все? Ну хорошо. Как вам вчерашний день? Интересно было, да, все услышать? Да? Многое вчера стало понятно, да? Многое стало понятно. А ведь знаете что? То, о чем мы с вами говорим на этой неделе, многие не знают, многие пастора не знают этого. И не то, чтобы я умоляю их, нет. Я просто констатирую факт, потому что это же моя сфера, в которой я служу. И поэтому я же вижу, в этом, я может там про бизнес вам не расскажу, или там еще про что-то, но об этом я точно могу рассказать. Как дела в этой сфере, как минимум в 6 странах, где я лично был. Но я по откликам, которые ко мне идут из других стран, вижу, что и ситуация там такая же. Вот, что, к сожалению, вот то, о чем мы с вами говорим, оно неизвестно. Оно неизвестно. То есть это какая-то, ну, свежая информация, свежее откровение. И поэтому на нас с вами огромная ответственность самим, на нас ответственность, во-первых, самим наладить отношения с Богом, а во-вторых, то, что мы с вами узнали, и то, что мы сможем сделать, помочь это узнать и сделать другим. Поэтому, когда Бог изменил меня, Он и не позволил мне умолкнуть, но стал побуждать меня говорить об этом повсюду. И когда я начал об этом говорить, то я думал, что все это знают, просто вот я один что-то там не догонял где-то. А когда я стал кругом ездить, я вдруг смотрю по реакции всех людей. И, ну, я еще не встретил, наверное, ни одного человека, который бы сказал, что я это знал. Я встретил много людей, которые говорили: мы понимали, умом, как бы, мы, в общем-то, некоторые, потому что истина, сама идея, вот основная идея, она ж не новая, естественно. И они говорят: мы поэтому, конечно, понимали, что да, надо общаться с Богом, но чтобы вот так, чтобы это было самое важное в жизни, чтобы это вот, ну, вот так, они говорят: ну, вообще. И самое интересное, что, я не знаю, если вы читали, ну, книги, вот, может, много книг кто-то прочел даже как-то не написано об этом нигде. Вот даже нет информации, потому что многие меня и побуждают, даже пастора говорят, езди, не останавливайся, потому что, да, общие фразы есть, конкретики нет. И опять я говорю это не с критикой, а чтобы, знаете, для чего я это сейчас говорю? Чтобы мы больше еще почувствовали ответственность, почему Бог нам открывает это. Для того, чтобы мы помогли это всем. Ведь вы же из разных мест. И не зря Господь меня сюда к вам привел. Я бы мог сейчас где-то там поучить или там поучить, но это люди в одном месте. Это даже стратегически не так было бы полезно. И поэтому Бог устроил, что я целую неделю здесь вместе с вами. И я буду дальше продолжать ездить, но даже я больше ценю вот эту неделю у вас, чем вот сейчас с моей следующей конференции. Потому что если вы загоритесь, вот схватите этот дух богоискания, саму вот идею схватите богоискания и наладите свои отношения с Богом, вы потом тысячам людей сможете помочь. Даже часто не понимая, что вы тысячам помогаете, потому что ты сможешь вдохновить, общаться с Богом своего там ближнего, и может он уедет, и ты забудешь о нем, а он вдохновит еще там нескольких. А то, еще, то есть как цепная реакция. Но перемены начинаются с меня. В «Песне песней» 1 главе 3 стихе написано: «Влеки меня, мы побежим за тобою». Интересно сказано: «Влеки меня одного». Но дальше написано: «Мы». Не я, а мы побежим за тобою. Когда Бог влечет тебя, вот, короче, главное, чтобы Он влек тебя, и чтобы ты лично познавал Его. Самое важное в жизни – это не личные отношения с Богом твоего соседа или всего мира, а твои собственные. Для меня мои отношения с Богом гораздо ценнее, чем отношения с Ним любого человека. Потому что толку весь мир приобрести – а душе своей повредить, свои отношения нарушить. Мои отношения с Богом гораздо ценнее для Бога, потому что иначе я даже и не смогу тогда больше никому помочь. Но даже и не ради того, чтобы кому-то помочь, для Бога так ценны отношения именно со мной, а ради меня самого. И, в общем, поэтому, когда нас Господь начнет влечь к себе, многие побегут за Ним. Мы ехали на машине недавно, в такой «Газели». Короче, там три человека помещаются рядом, типа микроавтобус. Водитель, брат один и я сидел справа крайне. И водитель ехал, и вдруг голову поворачивает, и раз в окошко глянул, что-то там увидел. И опять, ну так, буквально мельком так, и опять смотрит вперед. Брат, который сидел между нами, раз голову повернул туда, посмотрел тоже, ну, спонтанно, за ним следом. А я не посмотрел, потому что я понимал, что мы уже это проехали, то, что он там увидел. И, ну, и понимал, что там, в общем, ну, ничего такого не может быть. Как-то я так... Но у меня появилось такое желание голову повернуть и посмотреть, что он там увидел, и я сдержал себя. Я сижу и думаю, смотри, как интересно. Он же нам не сказал. Все повернули голову направо, теперь налево. Он просто раз повернул, и все, и дальше едет молча. А мы фактически, и я тоже, можно сказать, я повернул, потому что все, внутри все, мне так захотелось это сделать. «Влеки меня, мы побежим за тобою». Когда ты созерцаешь Бога, вот нам знаете, что надо? Уставиться на Бога, рассматривать Его, проводить время с Ним. И даже без слов мы приобретем много-много людей. Может, сначала некоторых, но впоследствии, спустя годы, тысячи людей. Иди на площадь, встань там где-нибудь на видном месте, уставься куда-нибудь и рассматривай весь день что-то так вот, знаешь, так вот, вау! К вечеру, вокруг тебя будет толпа, и все будут смотреть, что там такое? А сзади крайне будут подходить, что там увидели? Эй, что там? Или дают там что-то? Что там происходит? И все уставятся, будут все смотреть. Правильно? Ну, так это же вот. Это же значит, что это же все, это же принцип, это правда, это вот так устроена жизнь. Это же даже изменяет наш евангелизм. Это означает, что нам не столько надо людям говорить «посмотри на Иисуса», сколько надо говорить «я смотрю на Иисуса». Когда ты говоришь «посмотри на Иисуса», ты давишь на Него, Он чувствует давление. Когда ты говоришь «я смотрю на Иисуса», Его это ни к чему не обязывает, ты просто... Ну, ты имеешь право сказать о себе просто. Он о себе расскажет, он скажет: «а я люблю курить». Например. А ты скажешь: «а я люблю Иисуса». Ну и все, и как бы поделились, и вроде бы ты ничего не сделал, ты не проповедовал ему, ты не сказал ему: «ты люби Иисуса». Но ведь не только дурной пример заразителен, хороший еще больше заразителен. Потому что все внутри хотят быть хорошими, все внутри понимают, что должно быть по-другому. И поэтому, когда ты говоришь, то они видят в тебе свою мечту. Естественно, они не признаются вот так, не скажут, но они почувствуют это. Итак, ну это и нашу задачу тоже облегчает, да? Гораздо легче так евангелизировать, говорить о своих отношениях с Богом и о своем отношении к Нему. Это гораздо легче, потому что иногда мы сами чувствуем себя неуютно, потому что как будто мы навязываемся, и мы боимся быть отверженными. А так ты никому не навязываешься. Если тебя спросят, ты начнешь говорить, начнешь объяснять все, да. Но если не спросят, ты можешь все равно сказать, потому что ну, ты имеешь право просто рассказать о себе человеку. Это ни к чему его не обязывает, и тебя выслушают с удовольствием. Хорошо. Давайте мы поговорим вот о плодах, да? Вот свидетельство я вам хотел рассказать. Значит, однажды я пришел в тайную комнату. Но сегодня, кстати, надо нам чуть быстрее пойти. У нас осталось 2 дня, и я хотел, а тем более последний урок мы думали еще отдать на вопросы-ответы. И поэтому давайте мы так, я... Как там? Швыдче? Короче, быстрее пойдем. Значит... Пришел в тайную комнату я и начинаю общаться с Богом. И вдруг мне на сердце вот так как-то ложится книга «Песни песней». Я открываю эту книгу, начинаю читать и пытаюсь перевернуть все по отношению ко мне и Богу. Ну, то есть, типа, жених – это он, невеста – это я, и вот так все. Но как-то она сама открывается мне вся по отношению к моей жене и ко мне. Я опять напрягаюсь, я опять говорю, не, Господь, это ж моя тайная комната. Я, во-первых, хочу тебя. И я, то есть, вот еще доказательство, что если Бог хочет что-то сказать, ты никуда не денешься. Это становится просто как навязчивая идея. То есть, он говорит и говорит, говорит и говорит. Тем более, я ж не собираюсь ему сопротивляться, он же знает. То есть, если я сопротивляюсь только потому, что я еще не узнал, что это он. А как только я узнал, сразу, все, класс, Господь, давай. И поэтому он, видя мое само отношение, он поэтому может быть, ну, настойчивым таким, чтобы мы дать понять, это я, это я. И, короче, я вижу все в эту сторону. И в какой-то момент я сдался, вот понял, что Бог меня в эту сторону ведет, я сдался и стал исследовать эту книгу. И исследовал ее целых 1,5 месяца. Мой ежедневный минимум в общении с Богом – это 5 часов. 2,5 часа я молюсь, 2,5 читаю Библию. То есть 1,5 месяца каждый день я 2,5 часа исследовал только одну песню песней. А там всего 8 глав. Что там ее читать? Я заканчивал ее и начинал сначала. Я заканчивал ее и начинал сначала. И так много раз, много раз. И сначала, я сначала так читал. И вот я читаю, и каждый раз наслаждаюсь, не надоедает. Каждый раз я вижу что-то новое, так интересно читать. Я читаю и читаю, слой за слоем как будто снимается. Каждый раз замечаешь что-то такое, чего еще не заметил перед этим. Я выписал ее все отдельно, стал каждый стих рассматривать в отдельности. Или если эти стихи на одну тему, то какой-то блок стихов. Стал о них думать, стал писать к ним комментарии к каждому стиху. Посчитал, сколько слов сказал Соломон, сколько слов сказала эта Суламита. Посчитал, сколько комплиментов было в этих словах у него и у нее. Посчитал все, там стал читать, ну, стал рассматривать, учиться принципам. Короче, ну, вот 1,5 месяца, даже, знаете, если ты вот даже цель себе поставишь 1,5 месяца, тебе скучно даже станет ее читать, и ты сам начнешь ковыряться в ней, исследовать, чтобы как-то развеселиться, ну, чтобы как-то вот тебе интереснее, короче, стало. Но вообще, это, кстати, принцип. Нам нужно научиться молиться и читать Библию так, чтобы нам было интересно, иначе мы не будем этого делать долго. Поэтому и чтение Библии очень важно сделать интересным, чтобы тебе как-то вот увлечься. Знаете, как бывает книжку, роман какой читаешь, ты увлекся, и тогда ну, тебе не надо уговаривать. Давай-давай, читай, ты сам туда будешь лезть, в эту книгу. А в Библии должно быть 1:1 то же самое. Нам нужно научиться увлекаться Божьим Словом. А это очень легко сделать, только нужно вникнуть. Потому что здесь очень много ну, классных идей. На первый взгляд они незаметны. Но на второй взгляд они заметны. Нужно поэтому не просто читать, а научиться вот... многократно прочитывать, пока ты не найдешь эту идею. А потом найдешь ее и начинаешь ее обсасывать со всех сторон. Короче, я стал это делать с песней песней. И, значит, думаю, Ну, Соломон, думаю, дает. Думаю, класс. Вижу, что это Суламита, а там написано «невеста», а я посмотрел там тоже, вот, еще когда я исследовал, то я разные переводы стал смотреть, там греческий стал смотреть, или там этот еврейский стал смотреть, короче, разные современные там переводы стал смотреть. И оказывается, там, где написано «невеста», на самом деле написано «молодая жена». И думаю, вот интересно, какой, думаю, он, ну как он нравился своей жене, думаю, какой популярностью вот он пользовался у своей жены. Ну как, ну то есть, ну как популярно, ну то есть, ну она там такие слова о нем говорит, она, ну то есть она восхищается им, думаю, во класс, думаю, да, я думаю, до Соломона не дотягиваю, не дотягиваю. Вот, а мы в то время, мы поженились в 96-м году, а вот это в 2002 году, мне Бог стал, вот летом, 2002 года, вот эта песня песней я исследовал. И вот до 2002 года уже, получается, 6 лет мы были женаты, и мы жили очень плохо. Мы ссорились часто, и мы думали, ну почему так происходит в этой жизни? Я же вроде бы служитель Божий, я вроде бы, ну, там учился в библейских школах, моя жена тоже училась в библейских школах, тоже служитель в церкви была, один из самых активных в церкви служитель она была. Думаю, в чем же дело, почему мы так плохо живем? Домой иногда вообще идти не хотелось. Думаю, ну идешь, и я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что так не, даже самому себе, ну, не хочется в этом признаваться. Что ты идешь, как будто бы надо домой, потому что понимаешь, что сейчас придешь, опять за что-то зацепимся и опять поссоримся, опять какой-то разговор будет натянутый. И думаю, что такое? Что за дела такие? И вот, ну, как-то, ну, не было вот такого. Я не мог сказать, что я доволен. Даже иногда ко мне такие мысли страшные в голову приходили. Я их прогонял, но лезли иногда вот из-за такого вот чувства во мне, что зачем я вообще женился? Зачем вот, хотя у нас было 100% откровение от Бога, что вот мы друг для друга созданы, 100%, даже сомнений не было. И Бог мне так ясно проговорил насчет моей жены, как вообще, наверное, до этого никогда в жизни не было такого ясного слова от Бога. То есть сомнений никогда и по сей день ни разу не было у нас, что вот от Бога мы друг для друга. Но почему-то, и поэтому мы думали, что раз Бог сказал, значит все, будет класс. А 6 лет мучились, жили ужасно. Вот, что мне сказала о том, что даже если Бог соединил, даже если Бог реально проговорил, все равно нужно что-то еще, чего-то не хватает. А чего я в то время не знал. И в общем, читаю, смотрю, у Соломона совсем другая история. Там ему эта Суламита говорит: «О, возлюбленный мой, там, пойдем со мной там в сад, я окажу ласки мои тебе». И я посмотрел на себя и думаю, да, думаю, иногда, окажи мне ласки, возлюбленная, уйди отсюда, Сергей, чтобы я тебя не видел здесь близко, думаю, вот, думаю, ё-моё, Соломон, думаю, ну что ж он там такое сделал? Думаю, надо мне, короче, что-то делать, надо мне что-то делать. Вот, и, короче, я эту книгу исследовал вдоль и поперек. Думаю, ну почему? И вижу, у них такие отношения прекрасные, а у нас что-то какие-то вообще... И когда я так исследовал, когда я это пред Богом делал, когда я с ним беседовал, Бог стал говорить ко мне. И он стал говорить ко мне откровениями. То есть, например, он дал мне откровение, что оказывается, а я этого не знал, я вырос в мужском обществе. Я этого о себе не знал. Бог мне показал. Мы даже себя познать не можем, пока Бог нам не покажет себя. И я вдруг обернулся назад, даже не знаю, почему это сделал, но вот я так много как-то вот именно об этом думал, что как-то, ну я не знаю, ну короче, я не знаю почему. Я обернулся назад и смотрю точно, в семье у меня брат родной есть, не было сестры, значит, с детства где-то с 8 лет, там, ну может чуть больше, там с 9, наверное, я занимался боксом, я 10 лет боксом занимался. Все мои друзья были парни, естественно. Последний класс, там 9 класс, перед техникумом, я учился в спортивном спецклассе. У нас были одни ребята в классе, штангисты и боксеры. Опять ни одной девушки не было. На дискотеке я никогда не ходил вообще. На одной, по-моему, был, ну так, случайно туда как-то залетел я, вот, и все. А почему? Потому что я жил спортом вообще. Вот я вообще, ну я просто был фанат. бокса, и я тренировался день и ночь. А когда в спортивном спецклассе тренировки вообще так, и так они были каждый день, а так два раза в день уже, до занятий в школе, потом занятия в школе. А занятия были такие, что мы книжки получили в начале года, а в конце их сдали просто. Серьезно, нам закончили на 4-5. Вот, и вечером тренировки, и, короче, вот такая у нас была жизнь, сплошные разъезды, там, соревнования и так далее. Вот, ну, я немногого достиг, хоть я так и тренировался активно, я не могу сказать, что я там был суперчемпионом, нет, не так, как братья Кличко, вот, чуть-чуть послабее, немножечко послабее, чуть-чуть отстал от них, вот. Но так, однажды в Москве было первенство ЦСКА, вот первое место у меня было там в республике, по области всегда был первый, один раз в республике третье место занял, ну то есть вот мой потолок, я выше не подымался. Но в основном были первые места, вот если какие турниры там были. И, значит, потом я пошел в техникум учиться, и когда я учился в техникуме, у нас было две девушки в группе. Но я на них не обратил внимания, в общем-то. Ну, может, кто-то бы обратил, но как-то я нет. Потому что одна была на голову выше меня, а вторая в два раза шире меня. Ну, как-то я, ну, честно говоря, не, я верю, что, ну, все нормально, но как-то я не придал, не обратил ни внимания, короче. Значит, потом я покаялся, а покаялся я, вот, можно сказать, через философию. Я очень любил думать. Я размышлял, из техникума я вылетел за неуспеваемость, меня выгнали. Потому что я занимался спортом, много ездил, мне просто было не до учебы. Кроме того, мне не нравилась специальность, пошел учиться, потому что просто мама настояла. И они мне давали еще шанс, говорят, давай, сдавай все хвосты и давай дальше учить. Я говорю, нет, хватит с меня. Я ушел, и месяца три где-то я сидел дома и ничего не делал. И в этот момент, не знаю откуда, но вдруг во мне открылась склонность к размышлениям. Вся семья удивлялась, Сергей, что с тобой происходит? Книжки стал какие-то покупать по философии, там всякие такие, всяких философов. И я стал думать, и днями думать. Вот все равно, мне даже было все равно, о чем думать. Сам процесс мышления я полюбил. И по сей день, я уверен, религия чуть не убила вот эту мою любовь к размышлению. Когда я пришел в католическую церковь, там так много доктрин, то есть уже святые отцы все объяснили в Писании, тебе не надо самому думать, что эту способность чуть не убили. Но потом Бог стал учить меня и стал говорить мне, стоп, я создал тебя мыслящим существом, мыслящей личностью, начинай размышлять. Ты не должен покаяться, не значит мозги на полку положить. Начинай размышлять. И в общем, и Бог, Он как воскресил эту мою способность. И мы все должны научиться думать. Мы все должны научиться размышлять. Помните, как я говорил про эту теолога, да, в Испании, женщину. Говорила про нее или нет? Что она говорит, говорит, ты, наверное, там или два образования имеешь, или из очень интеллигентной семьи. А на самом деле просто что, знаете что, просто надо мозги включить, и все. Мы все так можем. И нам надо учить, нам надо получать образование, я хочу это еще сделать. И я в библейских школах учился, то есть надо все равно. То есть одних наших собственных размышлений недостаточно. Но именно с помощью размышлений, а о них много в псалмах тоже Давид говорит, как он размышлял над Божьим Словом. Без размышлений мы не сможем переварить то, что мы слышим, то, что мы принимаем. Именно размышления помогают истину из мозгов опустить в сердце и применить в жизни. Именно размышления – это ключ. И я очень люблю размышлять. Единственное, я делаю это раньше, когда я был неверующий, я размышлял, беседуя с самим собой. Знаете, как в мозгах диалог с самим собой. А сейчас я беседую с Богом об этом. Вот единственное, что отличилось. Но те же самые размышления, просто перед Ним, молитвенно. Вот таким образом, короче. И когда я задумался вот о смысле... И однажды таким образом я задумался о смысле жизни и понял, что Бог есть. Без книг, без Библии, без свидетельства. Просто понял, что Он есть. И моя жизнь радикально изменилась. Я понял, что я грешник, рыдал там весь. И, короче, там дома. Думаю, что... Короче, я изменился. Внутри перестал ходить, куда я ходил, там, с друзьям. Разорвал отношения со многими, с кем я видел, что они живут, ну, так, неправильный образ жизни ведут. И позже я попал к католикам. И католики мне сказали, круче, чем безбрачие, ничего быть не может. Я говорю, понял. А кто его знает? Младенец приходишь, когда, кто его знает? Сказали, значит, наверное, так и есть. И в католической церкви, если ты женат или ты замужем, то ты автоматом менее духовный, чем тот, который не замужем или не женат. Автоматом. Сколько бы ты там ни молился, что ты там ни делал. Я не знаю, откуда это там у них взялось, но, ну, хотя знаю, там пару мест есть же об этом в Библии. Вот они их так истолковывают. И я понял, что все. А я хотел всю жизнь отдать Богу, поэтому я решил, не, я не хочу ограничивать свой духовный рост женитьбой. Поэтому не надо мне никаких отношений, все. И когда какие-то девушки пытались ко мне там подъехать, я, короче, отворот-поворот, до свидания. Вся моя жизнь Господу, и я мечтал быть католическим священником. И уже все на меня смотрели, как на кандидата, уже все, были все уверены в нашем храме. Там, как на ксензом хотел быть, да. Вот, и значит, да. И потом я перешел в нашу церковь, в полноевангельскую уже, да. И моя жена, ну тогда, конечно, она еще, ну, мы только познакомились, но она была лидером служения новообращенным. То есть она, вот как раз все люди, которые приходили в церковь, попадали под ее заботу. Короче, это она меня вырастила вообще. Это она обо мне заботилась, разговаривала, сам объясняла мне все. Вот. И почему у нас не было никогда сомнений в том, что это мы друг для друга, вот что Бог нас соединил. Потому что однажды, за 2 года до нашей встречи, да где-то моя жена в 94-м году покаялась, тоже как и я в этом же году, только сразу в полной евангельской церкви. И где-то через 1/2 года после ее покаяния пастор ей сказал, молись за мужа. А потому что у нее в семье были, ну, так, трудности. Родители очень категорично воспринимали ее покаяние. Так. И он говорит, да молись за мужа, чтобы вот тебя Бог мужем благословил, ну, и ты как бы ушла уже, жила сама по себе, чтобы тебя не пилили, потому что там серьезные проблемы были. Ну, и он говорит, ну, молись конкретно. Не просто дай мне какого-нибудь мужа, типа вот какого-нибудь и даст. Молись конкретно. Она пришла домой. Говорит, и она потом это рассказывала мне. Я очень серьезно это восприняла. И я стала говорить молиться. Стала говорить, Господь, я хочу, чтобы ты мне дал мужа, у которого, когда он будет улыбаться, будут ямочки на щеках. Вы думали, что сейчас что-нибудь такое духовное, да? Я хочу, чтобы у него были темные волосы. Я хочу, чтобы у него были там светлые, ну, так, голубые глаза, длинные ресницы, там, красивая улыбка, она говорила. Умел играть на гитаре, чтобы он... И когда она домой ко мне пришла, увидела гитару, она уже, ну, как бы усекла, что это вот я. И она вот, она говорит, а кто-то у вас на гитаре играет? Я говорю, ну, я играю, говорю, вот брат, я тоже. И она говорит, о, говорит, я тогда подумала, ага. Да, брат не подходил под это описание, да. Вот, но Игорь на гитаре играет. И там что-то еще, чтобы волосы вились немножко, и меня когда-то расставят чуть длиннее, начинают виться. Ну и чтобы был пастором. Она еще говорит, Господи, хочу, чтобы был пастором. Вот, по-моему, все, мне кажется. Вот, представляете, она помолилась так, сказала аминь. И она новообращенная была, там не то, что... Она и забыла об этой молитве. То есть она помнит... детали, но она забыла вообще, она даже, не думайте, что она там серьезно отнесла, как любой человек бы произнес бы эту молитву просто, вот, и когда она, и когда мы с ней уже стали, уже вот серьезные у нас отношения завязались, она, ну, она просто была в шоке, как вот, она ей даже не верилась, что Бог ответил, вот, короче, Бог нас соединил, и когда мы с ней вот так начали уже общаться плотно, когда уже... Я стал понимать, что вот, ну, что-то я к ней чувствую, она ко мне, что тут наши отношения как-то развиваются. Я вдруг обнаружил, что я абсолютно не знаю, как мне себя с ней вести. Потому что никакого опыта у меня не было. Родители меня этому тоже не научили. Наверное, я не знаю, может, сами не умели, или я не знаю почему. Короче, не рассказали. Значит, и когда я... Может, умели, может, просто не рассказали, я не знаю. И, в общем, когда я стал с ней общаться, то я, ну, она для меня как инопланетянка какая-то была. Я думал, как мне к ней вообще подступиться? Как, ну, как мне... Вот, вообще другая. То есть, ну, я даже не подозревал. Я думал, что все одинаковые. И думал, а оказывается, нет. И, представляете, я был как медведь такой косолапый. И я ей до свадьбы даже ни одного цветка не подарил. Но меня уже и Бог простил, и она простила. Ужас! Вообще, как так можно было? Я сегодня даже не могу себе это представить. Но в то время, я даже, не то что со зла, даже мысли в голове не возникло, что надо цветок подарить. Представляете? Комплиментов минимум. Ну просто, как в этом анекдоте, жена говорит мужу: «Ты давно мне, дорогой, не говорил, что ты любишь меня». Он говорит: «Да я же тебе уже сказал, что я люблю тебя 25 лет назад. Если бы что-то изменилось, я бы сказал бы тебе». Типа, что зря слова тратить. Вот и я: «Ну, люблю тебя. Ну, очень люблю. А что еще сказать? Ну, очень-очень люблю». И вот так, значит, мы общались. Поэтому просто сверхъестественное чудо, что она вообще замуж за меня вышла. А говорят, Бога нет. И когда мы с ней поженились, то ничего не изменилось. Все то же самое. Все, ну, никаких ни цветов, ни комплиментов. Вообще, я даже, ну, то есть, как, ну, мы как вот жили вместе, все просто. Романтики, ну, минимум вообще. Где-то я понимал же, естественно, там фильмы какие-то я там смотрел, еще где-то я понял, что должно быть. Но это было настолько далеко от меня, что как-то я так, ну. Более того, это не то, что было для меня далеко. Я как-то даже это, ну, мне даже как-то это не очень-то, в общем-то, и нравилось. Как-то, ну, для меня это казалось, ну, как бы нюни распустить такой, размазня такой, знаете. Как-то вот иногда у тебя, когда, особенно если слабое что-то в характере, и ты видишь это в другом каком-то человеке, что, чего тебе не хватает, разные реакции возникают. Иногда тебе это нравится, но иногда бывает, что тебе это не нравится в других. Так как у тебя этого нет. Напоминает о собственных недостатках. И к нам там на бокс ходил один парень. И, значит, а он постоянно был с девушками. Постоянно. И там мы, там, когда поедем в какой-нибудь спортивный лагерь, типа пионерский лагерь, только в этом же лагере, только у нас были отдельно домики, и там сутками тренировки. И мы там приходим уже никакие на кровать, падаем, все, быстрее бы отдохнуть, поспать, чтобы опять с утра тренироваться. А он, я не знаю, откуда у него там силы брались, на дискотеку вечером и там пошел рассекать. И он так много с девчонками общался, что, короче, у него даже манеры какие-то такие были, какие-то такие, ну, странные такие, такие какие-то. Какой-то он такой, ну, такой вот, какой-то он был такой весь, ну, не то чтобы до крайности, ну, не, но. И я смотрел на него и думал: «Боже мой, что за мужик такой, ну что за пацан?» Думаю, ну, он мне никогда не нравился. Вот. И в моем как-то, ну, я как-то, ну, еще боксеры все мужественные такие, ну, как бы, а, смотрю, какой-то такой. Ну, в общем-то, у него и в боксе как-то не особо и получалось. Как-то. И, короче, читаю я, значит, «Песни песней», и смотрю, что-то Соломон, какой-то вроде, ну, вроде мужик, а что-то он как-то ерундой занимается. «О, возлюбленная ты моя!» Там подвески, там глаза твои голубиные, там подвески мы там тебе. Думаю, странно, что-то я думаю, зачем его Господь в Библию поместил? И я читаю, читаю все это. И для меня это так странно, как-то все это звучит, и думаю, не, ну как-то какая-то книга такая, не поймешь, как она тут оказалась в Библии. И, значит, я перечитываю, перечитываю, и внутри меня начался огромный переворот. Вот как будто мои мозги со скрипом, они стали становиться на место. И я получил просто великое откровение. Оказывается, друзья, Соломон нормальный. Представляете? И я понял, что проблемы со мной были. Я был удивлен вообще. И я стал учиться. Вот когда я понял, что он нормальный, а со мной что-то не так, когда я увидел разницу между ним и мной, я подумал: «Боже, научи меня, я хочу у него научиться». И я стал, и вот тут я начал учиться уже, я стал читать, и смотреть, что он там делал, чего это Суламита там аж вообще там, ну, возлюбленный мой, там, он там вообще, и там она там о нем так. Думаю, что он там такое делал, что она там так относилась к нему. Вот. И, значит, читаю, он там говорит: «Подвески мы тебе сделаем». Думаю, ага, думаю, подвески. Думаю, подарки надо дарить, думаю. Думаю, ему-то хорошо подарки дарить, он-то Соломон, а мне? Ага. Ну, естественно, богатый, самый богатый на земле. А я? Я иду по улице, в карман раз, а там, короче, ну, в долларах 25 центов. А мы тогда жили еле-еле вообще, концы с концами сводили. 25 центов. Я достаю деньги и думаю, да. И рядом цветочный киоск стоял. Захожу и говорю: Что у вас есть на эти деньги? А я даже не знаю, сколько цветы стоят вообще. Я скажу, вот у меня есть 25 центов, что вы мне, значит, ну, можете предложить? Она посмотрела, такая, почесала затылок, такая, и говорит, ну вот у меня, говорит, гвоздики поломаны, стоят тут при перевозке, значит, поломались, короткие такие. И говорит, ну вот больше ничего не могу вам предложить. Я говорю, пойдет, давайте сюда вашу гвоздику. Беру я одну эту гвоздику, штуку эту. Прихожу домой, значит, звоню в дверь и... Опа! Счастью не было предела. Ее счастью не было предела, она просто была... Это был первый цветок в ее жизни. Вот такой длины. Да. За 25 центов. Это было 2,5 года назад. Вот, да. Не все мы умрем, но все мы изменимся. Хоть там и не о другом написано, да, о втором пришествии Иисуса, но это правда и в другом смысле. Не все мы умрем, но все мы изменимся. И, значит, подарил я цветок, и с того дня я начал дарить ей подарки каждый день. И был целый период, когда, наверное, несколько месяцев ежедневно я что-то ей дарил. И, может, сейчас не каждый день, но все равно систематически я что-то ей дарю, постоянно, что-то специально для нее покупаю. Но тогда вообще каждый день. И, естественно, что я там мог купить там, на свои 25 центов каждый день? Но я домой не возвращался хоть с пустыми руками. Я хоть что-нибудь приносил. То жвачку, то чупа-чупс, то шоколадку, хоть что-нибудь. Вот. И... Потом дальше, значит, читаю. Это вот все в эти полтора месяца происходило. Потом дальше читаю. «О, возлюбленная моя!» Там, ну и так далее. Думаю, ага, комплименты надо говорить. Даже не важно, что он там ей говорил, но комплименты. Думаю, а что говорить? Как? Ну, у меня словарный запас был просто, ну, минимальный этих слов. И я стал слушать, кто что кому говорит. Ага, там слово схватил, там слово схватил. Там, ну, короче, сам стал что-то уже пытаться там творить, придумывать. У Соломона там что-то перенял. Вот. Но самое главное, что я стал каждый день говорить ей, что я люблю ее. Ежедневно. И вот с тех пор, по сей день, вот 2,5 года, в этом я вообще ежедневен. То есть стабилен. Каждый день я говорю ей, что я ее люблю. Каждый день. И я прямо стал следить за собой, чтобы не забыть, не сказать это и на завтра. Как минимум один раз хотя бы. Но я стал стараться, ну, как можно чаще говорить. Значит, дальше. Читаю я, значит, «Песни песней». Смотрю, он очень много думает о ней. Ну, там, или говорит о ней, или говорит даже не ей о ней, а говорит кому-то о ней, там, что возлюбленная моя, такая-то, такая-то. Ну, то есть, короче, он все время мысли его наполнены ей, и смотрю, он приходит к ней, время с ней проводит, думаю, царь Соломон, занятый человек, а самый, ну, такой занятый, считай, человек даже на планете, потому что у него самое большое, там, как самое прогрессивное государство было такое. Занятый человек, он оставляет все, он идет к этой своей жене, проводит с ней время, и там, даже иногда он приходит, стучится к ней в дверь и говорит, возлюбленная, я пришел. Она говорит, иди, Соломон, я уже ноги помыла, иди. Он как-то умудрился руку сквозь замочную скважину там просунуть. Я думаю, господи, что там была за замочная скважина такая? Либо рука такая, либо замочная скважина такая, я не знаю. То есть я обо всем думал. Потому что когда ты читаешь так много раз, ты начинаешь детали замечать, которые до этого ты не замечал, даже не обращаешь внимания. И поэтому много я увидел такого. И, короче, вот, ну смотрю, вот именно их отношения такие. Я думаю, ага, значит, надо время проводить с ней. И это вообще нормально думать о ней, размышлять о ней, чтобы вот мои мысли были наполнены ей. Думаю, для меня это вообще странно. Я даже не думал. Ну, утром из дома ушел, вечером пришел. А, ну, а что думать в течение дня? Ну, пришел, увидел, думаешь, не увидел, не думаешь. И смотрю, он думает о ней. Думаю, вообще, для меня это вообще какая-то странная идея. Думаю, но я уже понял, что Соломон нормальный, откровение это получил. Значит, уже учусь. А у нас был... Типа семейный день каждую неделю. Типа, потому что реально его никогда не было. Мы определили, вторник был в то время у нас день. Мы определили, что в этот день мы будем проводить время вместе и будем общаться, там, ну как-то вообще с семьей проводить время. Но постоянно, во-первых, телефон нам его портил. Постоянно звонки, с одним полчаса проходил, со вторым полчаса, все важные какие-то дела, то, и как-то я, ну, дорогая, понимаешь, мне надо уходить, ну, вот смотри, ну, ты ж видишь, не могу не пойти. Она говорила, да, ну, я ж вижу, иди. Вот, и я уходил, вот, и она расстроенная такая была, вот. А я не очень-то был расстроенный, я и шел с радостью, я шел Господу служить. Я шел Господу служить, вот. А она мне все говорила, да ты куда ты несешься опять? Ну, побудь ты со мной, побудь ты со мной. Я думаю, ну, что за жена такая недуховная какая-то? Я иду Господу служить, она мне говорит, побудь со мной. Ну, ладно, я, в общем-то, согласен с тобой побыть, но давай за пробуждение помолимся. Библию почитаем вместе. Вот мои мысли были, давай Библию вместе почитаем. Ну, что? Я же понимал, что уже опыт же был какой-то. На мой взгляд, негативный, потому что проведем вместе время, а знаю же, что там сейчас разговоры будут о том, о сём, там, о погоде, о там еще о чем-то. И думаю, что зря время тратить, надо Словом Божьим наполняться, надо Духом Святым исполняться. И вот у нас на этой почве всегда конфликт был. И, значит, и тут я читаю, а он время с ней проводит. И там фактически эту книгу читаешь, я раньше даже думал, что он вообще, Бог ее туда поместил, там о Боге вообще ничего нет. Фактически, там даже, наверное, вообще нет ничего о Боге. Я думаю, что он туда поместил ее? И понимаю, слушай, думаю, так, значит, ну нормально с женой ну, пообщаться и где-то даже о Боге не вспомнить. Ну, как надо всегда о Боге думать, да-да, но смотрю, вот как-то там, ну то есть они именно вот... Не просто там за пробуждение вместе молились, а вот именно друг другу были посвящены. Вот в этом смысле я имею в виду. И, значит, я думаю, так, надо что-то изменять. И я своей жене говорю. Так, значит, в этот вторник, в этот семейный день мы сделаем, значит, что-то особенное. Весь день мы проведем вместе и, значит, отключаем телефон, вообще выключаем его. И, значит, и еще следующее, что я сказал. Я хочу этот день провести так, как хочешь ты. Вот как ты хочешь провести этот день, вот я хочу тебе угодить, чтобы вот в конце дня именно ты сказала, классно прошел день. И тогда я буду доволен. И даже то, что я эти слова ей сказал, для меня это было уже свидетельство, что Бог изменяет меня. Потому что, как правило, я думал, что, ну, как бы, ну, типа, я же муж, что-то я буду ей угождать. Пусть она мне угождает. Где-то, может, я так никогда и не думал вот так прямо, да? Но я так чувствовал. Потому что это культура вообще вокруг нас. И мы как мы родились в эту среду, мы даже не знаем, что мы так чувствуем. Мы потому что это как очень естественно для нас. А ты начинаешь понимать, что, это, что ты это чувствовал. Только тогда, когда ты начинаешь чувствовать другое. И тебе есть чем сравнить. А пока ты другое не начнешь чувствовать, ты даже не можешь этого в себе увидеть. И когда я изменился... Я думаю, что это со мной происходит? У меня внутри появились какие-то новые желания, как бы чуть ли не рабом ее стать. Тут господином хотела стать, а тут вообще другое. То есть хочется так вот, ну прямо вот, что хочешь ты? Вот я все, вот скажи мне, что сделать, и я даю тебе слово, я это сделаю. У меня такое вот желание появилось, прямо такое аж. И это для меня настолько ново было вообще. Думаю, Господи, а как тогда насчет того, что там я глава? А Бог стал меня учить всему, подожди, но... Если хочешь быть первым, будь последним. Кто хочет быть большим, будь меньшим. И кто хочет быть господином, будь слугой. Ведь правильно? Ну, до боли, да? Ну, знакомо и банально прямо звучит. Но я не мог до этого дойти, я не мог этого понять. И тут, короче, а я, знаете, а почему я изменился? Я думаю, откуда во мне это взялось все? Вот такие чувства. А оказывается, из-за того, что я так много читал книгу «Песни песней», я заразился самим духом этой книги. Если ее внимательно прочитать, я даже этого не заметил. Я когда изменился, только тогда увидел это в этой книге. То есть, оказывается, когда ты много читаешь, ты даже где-то на тебя это Божье Слово влияет на подсознательном уровне. И ты изменяешься, даже не понимая, что ты изменяешься. И многие перемены, кстати, вообще я открыл внутри себя, в своей жизни, уже после того, как они произошли, я уже другой, я уже по-другому поступаю, по-другому говорю, и даже не заметил этого. И только потом какие-то ситуации выявляют это. Например, попал в какую-то ситуацию, в которой я был уже раньше не раз, и я вел себя определенным образом. Попадаю в нее снова, и вдруг раз, другая реакция. И я, о, что это такое со мной? То есть именно изнутри перемены. Это вот плод тайной комнаты, когда ты стабильно каждый день проводишь время наедине с Богом. И, значит, я говорю, что ты хочешь делать, все будем в этот день делать. Вот, заразившись от Соломона, потому что видел, как он там, подвески мы там тебе сделаем, о, там то, там, не будите мои возлюбленные, там, доколе ей угодно, то есть само желание, вот, угодить ей, вот, доколе ей угодно, то есть как ей угодно, угодить ей, вот именно вот это вот, я думаю, Боже, смотрю, точно это ж он такой, и у меня такое вообще отношение появилось внутри, и, короче, я ей говорю, что ты хочешь делать в этот день? Она такая подумала и говорит, а я хочу сегодня по магазинам ходить. Я ей говорю, ладно. Я не ожидал такого поворота событий. Я бы помолился еще об этом, бы, что предложить, если бы знал. Ну, я шучу. Но она говорит, по магазинам ходить. Я говорю, да, хочешь? С надеждой в голосе, что может скажет, ну, нет, не хочу. Хочу. Я говорю, ну хорошо, пойдем. А я же еще понимал, что мы же идем не покупать, а просто ходить. Ну, я же понимал это. Купить мы тогда толком ничего не могли. И, короче, мы пришли в магазин, мы тогда в Минске жили. Мы 3 или 4 года где-то мы жили в Минске. А там магазины есть большие, там пока его обойдешь, там отдашь пару часов. И, значит, и мы ходили весь день. И она говорит, ой, смотри, какой подсвечничек. Я, вау, смотри, какая кофточка интересная, класс, я старался со всей силы весь день, она ходит, а я за ней, и она водит меня кругом по магазину, ходит такая довольная, но самое главное, мы потом пришли, и я вообще, кстати, и сегодня уже я хожу по магазинам запросто, кого хочешь переплюну. Я уже внутри как будто умерло что-то, уже все, уже нормально. Нормально, серьезно. Я себя заставлял, каждый раз, а ну, мы потом много раз так делали. Я себя заставлял, и как будто вот все, уже нормально хожу, самому даже интересно стало. Я говорю, смотри, у него подсвечничек. И, короче... И мы походили по магазинам, а с детьми мы оставили, там девушку нашли, там одна с церкви была, вот. И потом мы пришли в Макдональдс, посмотрели на свои 25 центов, ну я не помню, сколько тогда было, но немного. И мы купили по стаканчику чая, больше ничего не могли. Ей стаканчик, мне стаканчик, сели за отдельный столик, чтобы можно было поговорить, и чтобы нам никто не мешал, и стали разговаривать. И я ей задал вопрос. Это вот наш первый семейный день. Что ты думаешь насчет нашей семьи, и вот особенно насчет меня как мужа? Как ты думаешь, вот в чем, ну ты довольна или недовольна, в чем мне надо изменяться? И она как стала мне говорить, я сижу и думаю, Боже мой, все, что она мне стала говорить, это вот все, что я увидел в «Песне песней», все, что вот я сам эти 1.5 месяца вот от Бога получал, сам это увидел, и она мне говорит все то же самое. И вдруг я вспоминаю, что она мне это 1 000 000 раз говорила, а я глухой был абсолютно и не хотел вообще слышать ничего. И она мне начинает говорить, я хочу, чтобы ты побыл со мной. А я уже знал, Соломон был с ней. И я думаю, вау. И она говорит, я хочу, чтобы вот просто с тобой вот так время проводить. Она говорит, чтобы даже не то, что там молиться о пробуждении, а вот просто погулять, пойти там еще. Для меня это все так ново было, ну, до дикости. Я думаю, Боже мой. Вот. И там такая еще книга «Песни песней», что меня там удивило, она какая-то нежная такая, да, вся такая вот, такая вот изящная такая вся. Это на меня очень сильно повлияло, когда я вник в нее, потому что, видели вы этот фильм «Здравствуйте, ваша тетя»? Видели? И там был такой мужик один такой ходил, такой, помните? И он такой, и у него фраза такая была, «Я старый солдат, и я не знаю слов любви». Помните? Вот это было про меня такое. Я думаю, точно, вот точно я, да? Я не знаю слов любви. Когда мы с моей женой обнимались, то я всегда удивлялся, почему у нее глаза больше становятся в этот момент. У нее, какого меня? Я ее как обниму. Потому что, ну я ж... А мне казалось, я даже не знал, что девушки более хрупкие, чем парни. А то мне никто не рассказал же про это. Мне ж никто не рассказал. И я, короче, ее обниму и думаю, ну я ж вроде чуть-чуть, ну только поднажал. Ну, выражаю нежное чувство, что все нормально. Вот. Ну то есть я не напрягался, ну просто раз, вот. Смотрю, что-то она, это самое, как-то дышит неровно. И она мне говорила, пыталась говорить опять, я ж был лопух вообще, не слышал ничего. У нас в церкви, в нашем городе, вот откуда я, моя родная церковь в Беларуси, есть одна семья в офисе работает. Оба военные бывшие. Он высокий такой, она на голову ниже, и она маленькая, хрупкая такая. И однажды он ее обнял и сломал ребро. Себе. Себе сломал ребро. Себе сломал ребро. Все были в шоке, как можно было обнять жену так, чтобы себе сломать ребро. Может, он ее за голову обнял, я не знаю, что он там сделал мне. Я не знаю, короче, что он там делал, как они там обнимались, но... И тут я стал понимать, что надо быть нежнее, что надо, ну, что это немощный сосуд, в смысле, изящный сосуд, изящный... Помните, написано, что жена – это немощный сосуд, да? А оказывается, там в греческом написано «сосуд изящной работы». Не немощный, в смысле, такой слабый, а как изящный такой. Ну, хрупкий, как хрустальная ваза. Я думаю, боже, потому что «Песня песней» была центральной, но и другие места, вот похожие, вот как вот там, вот, да, что и немощный сосуд, изящный, я их тоже исследовал. Вот, но «Песня песней» центральная была. Но я как бы поднял вообще все насчет вот семейной жизни в Библии, кстати, не сказал. Вот, но «Песня песней» основное было. И я смотрю, что, ну, я стал изменяться, я стал даже по-другому обнимать ее, то есть, ну, уже нежнее. Вот. Потом приколы у меня такие какие-то тупые были. Знаете, как у парней там, у боксеров там, в бок, ну, пнуть там, подножку поставить там. И серьезно, я иногда пытался со своей женой так шутить, и она была очень недовольна, а я думал, что ей не нравится, я вроде, ну, пошутил. Серьезно. Это мне вот буквально в офисе рассказал этот Андрей Куксенко, знаете, администратор. Он анекдот мне рассказал недавно в офисе. Он будет здесь, да? Вот, можете ему его анекдот рассказать. Он говорит, суд, значит, насчет развода. Ну, разводится семья. Вот. И спрашивает у жены, ну, почему вы хотите развестись со своим мужем? Он меня потому что постоянно избивает, он меня бьет, он меня ударил там ударил меня. Они мужу говорят, ну, а что случилось? И она говорит, вот, а я ему один раз принесла, значит, обед, а он как дал мне. Вот, она говорит, муж, расскажите вы, что случилось, что произошло? Он говорит, все было хорошо, не было ничего, все было нормально. Она мне принесла первое, я ей сказал, спасибо тебе большое, дорогая, такое классное первое. Она мне принесла второе, я говорю, все, ну, ничего не было, все было класс, спасибо тебе, такое прекрасное второе. Но когда она принесла компот, она вдруг открыла корпус. И я просто, ну, среагировал, типа, рефлекс, и просто, да, она когда принесла компот, она открылась, и все, больше ничего не было, больше ничего. Для боксеров понятно, да. Открылось автоматически сразу. Раз открытый корпус, живот, значит, надо быстрее бить, пока не закрылся корпус. Да, боксерская шутка, короче. Черный юмор, я понимаю. Но это близко было. Ну, конечно, не так, не до такой степени. Но как-то такие шутки были грубоватые. И, короче, я стал работать над своим юмором, над своими шутками стал работать. Я перестал, то есть я убрал все грубые такие вот, всякие такие подножки там и так далее. Я убрал это все из своей жизни. Вот. И, значит... И смех, и грех, да, как говорится. Вот. И, значит, я убрал это все из нашей жизни, из своей жизни, и... Значит, и мы сидим с ней и разговариваем в тот день. И стаканчики, которые были с чаем, они были такие пенопластовые. И когда она говорила, она нервничала. И она ногтем его весь изрезала, весь изрисовала. Вот. И мы его сохранили по сей день. Воспоминания о Египте, в котором мы были. Вот. И после этого, каждый семейный день, я стал всегда говорить, что хочешь делать ты, как хочешь провести время ты. И мы всегда стали проводить время так, как хочет она. Естественно, она часто говорила мне, что, ну, давай вместе решим. Я тоже что-то предлагал, но выбирала всегда она. И она часто говорила иногда, что, ну, я не хочу одна выбирать, потому что я не хочу, чтобы ты рядом со мной ходил, ну, недовольный, что я ради тебя это, типа, делаю. А у меня было уже другое отношение, и она это видела. И я, это, когда сказал, она это чувствовала, ведь оно же чувствуется. Я ей сказал, что, знаешь, нет, что если в конце дня ты будешь довольна, вот поверь, что я буду доволен, что вот моя цель. Потому что, в общем-то, все равно двоим не угодишь. А моя цель угодить ей, то есть, ну, я стал делать так, это вот, ну, мой принцип. Это так делал Соломон, это так вообще говорит Божье Слово. И я этого только не знал, я этого не видел, и где-то и не хотел видеть, потому что, ну, глаза были закрыты. И, ну, в общем, и каждый семейный день, какая особенность у нас есть теперь в каждом семейном, с тех пор каждую неделю у нас есть семейный день. Если уезжаю в какую-то поездку, там, скажем, на месяц бывают такие у меня поездки, не часто, но бывает, тогда я возвращаюсь, и я целую неделю или там полторы недели вообще из дома не выхожу. Даже не звоню друзьям, что я приехал, чтобы нас никто не беспокоил. Я играю с детьми, я провожу время с ней. То есть, короче, ну как, храним баланс. Но когда поездки по выходным, период такой идет, тогда каждую неделю у нас есть фиксированный день выходной. Вот, и в этот день мы находим нянечку сидеть с детьми и сами вдвоем уходим, потому что главное, да, это хорошие отношения между мужем и женой, а потом с детьми. И мы уходим и проводим время вместе, но потом мы возвращаемся и вечер проводим с детьми. И мы с ними играем, как-то, ну, короче, развлекаемся, и было много тоже очень приятных моментов с детьми. Значит, и вот особенность нашего каждого семейного дня теперь, это то, что мы... у нас есть время разговора друг с другом. То есть, когда мы начинаем говорить о нем, о себе и о личных отношениях с ним. Помните, как с Богом? У нас появилась тайная комната в семейной жизни. А это вот тоже вытекло из откровения о личных отношениях с Богом. Я понял, то же самое теперь надо сделать и в семейной жизни. Потому что если ты поставишь Бога на первое место, вдруг все становится на свои места. Фактически, автоматически. Ну, ты напрягаешься. Знаете, что происходит? Ты напрягаешься, но если усилия должен прилагать для всего, и тот, кто имеет личные отношения с Богом, и тот, кто не имеет. Но тот, кто не имеет личных отношений с Богом, он напрягается, и результат плохой все равно, ну, не получается. А тот, кто имеет личные отношения с Богом, он напрягается точно так же, а может даже еще и больше, чтобы служить Богу, или изменить себя, или изменить свою семью. Он тоже очень сильно напрягается, но результат совершенно другой. Получается. Плод классный. Вот чем отличают. То есть это не то, что ты молишься, сидишь, ногу за ногу закинул, и все автоматом происходит. Нет, многое действительно я увидел в моей жизни, стало автоматом происходить. В служении я только глазами смотрю, все шевелится, все двигается. В семье многое стало тоже автоматом происходить. Но это лишь какая-то часть. Я как напрягался, так я и напрягаюсь, чтобы служить Богу. Как я напрягался, так и напрягаюсь, чтобы себя как мужа изменять, как отца, проводить время с женой. То есть за этим надо тоже следить. Это не то, чтобы совсем спонтанно. Но теперь получается. Теперь ты напрягаешься и получается. Потому что уже в твоих усилиях есть совсем другая сила и другая, как, ну, власть. Ты можешь это, потому что уже это напряжение уже не без основания. Ты уже прилеплен к лозе, и ты имеешь право напрягаться, принося плод. Как бы уже в духовном мире у тебя дано право. Ты напрягаешься, и плод вытекает. Итак, короче, мы стали говорить, и каждый раз у нас теперь есть, то в Макдональдс мы пойдем, то еще куда-нибудь в кафе зайдем. Или просто по улице гуляем. Но мы всегда разговариваем, и всегда мы говорим больше всего о наших отношениях с ней, вот, между собой. Обо всем. Ну вот, и о своих детях, вот, о семейной жизни. И мы избегаем разговоров о служении, избегаем разговоров о других людях, о себе стараемся говорить, выяснять отношения. Особенно, если я чувствую, что я постоянно в семейный день я говорю, ну, как ты? Ну, расскажи мне о себе. Вот всегда мой вопрос, как ты? И она начинает говорить, то есть, если что-то есть такое, она говорит, ну вот что-то мне, ну вот тут не нравится, что-то как-то мы давно с тобой нормально не общались. И для меня это всегда сигнал, все, все изменяем. То есть, сегодня в моей жизни реально на первом месте личные отношения с Богом, на втором месте семья и только на третьем месте служение. Все, это теперь мой образ жизни. Раньше так не было, я знал, просто теория была. А теперь я так живу, теперь это... И это плод отношений с Богом. Именно поэтому многие знают, многие, я где бы я ни был, вот плод моего личного служения сегодня, это, во-первых, Бог восстанавливает у многих личные отношения с Ним, во-вторых, восстанавливаются семьи. Потому что это то, что Бог сделал в моей... В служении у меня так все было нормально. Я служу, то есть я никогда не был лентяем в служении, я всегда хотел служить, там было все нормально. А вот эти две сферы, они были завалены капитально. И как я вам говорил, я не против пробуждения. Но я против пробуждения любой ценой. Не ценой моих личных отношений с Богом и моей семейной жизни. Такое не надо ни Богом, ни Богу, ни людям, ни тебе, никому такое не надо. И для тебя такое пробуждение не будет благословением. Даже если ты будешь сидеть в большой церкви, которую, может быть, ты как-то и построишь, но от тебя уйдет твоя жена или твой муж, это не будет благословением, согласитесь. Мы не будем счастливы. Вот. А это кругом, сплошь и рядом. Был в одной стране и пастор один, с детства верующий с женой. И то же самое было. То же самое. Он точно, вот прямо как я про себя рассказал, он говорит, слушай, говорит, а я все то же самое. Вот. И я ему, только они кассеты не слушали, я им прямо за столом, там за обедом, я стал им рассказывать это свидетельство. И он был в шоке вообще. И он говорит, а жена была рядом. И он говорит, да, дорогая, ты, наверное, сейчас так рада слышать, что Сергей это рассказывает. Она говорит, да, я рада. Вот. Но я думаю, что... А, еще интересный момент, когда я читал «Песни песней». Я читал только то, что касалось Соломона, и вообще не обращал внимания на то, что касается Суламиты. Я не хотел... ведь это же разговор с Богом, короче, о Боге, о себе, а не о жене. И о моих личных отношениях с Богом. И поэтому я о себе только и разговаривал. Я о жене вообще не говорил. Я не пытался... Я даже не хотел, короче, чтобы я что-то вот узнаю и буду сейчас на нее тут давить, и вот ты изменяйся, ты изменяйся. Я думаю так, что даже не обязательно... Конечно, я как муж, конечно, я больше за то, чтобы муж первым изменялся, потому что это со мной произошло. Но я думаю, что написано же, жена спасет мужа. Последние дни, вот что я буду делать что-то новое, жена спасет мужа. Я думаю, что знаете, что надо просто кому-то первым измениться. Потому что когда я стал изменяться, как вы думаете, изменилось ли отношение моей жены ко мне? Да вообще, мы уже 2,5 года не ссорились. Просто, ну вот чудо, да? Радикальные перемены. Сразу, я был в шоке. Я был в шоке. И просто, ну, изменилось во всем. Я понял, почему... Вот как это Соломон, он говорит, или это, как, я понял, как это Суламита, она говорила Соломону. О, возлюбленный, как это она сказала? Возлюбленный мой, сама почтительность, или как-то она так сказала, там есть такие слова, самолюбезность. Он весь любезность, вот. И когда ты весь любезность, я понял, почему она говорит, когда ты вот так подходишь к своей жене, или да, даже, я думаю, к своему мужу, то есть это одинаково. Я думаю, что никто не устоит против такого отношения. Я понял, что такое, когда, вот как это Суламита говорила Соломону, пойдем, Соломон, со мной, я там окажу ласки тебе мои. И она вся сама была к нему, наоборот. И я понял, что это такое. Я, короче, «Песни песней» — это реальная книга для сегодняшнего дня. Мы можем жить так сами. Но это плод личных отношений с Богом. Это вот именно этот плод Духа. Это плод, когда я изменился. И когда была одна домашняя группа, может, где-то год назад, наверное. И по кругу все рассказывали свои свидетельства. Когда очередь дошла до моей жены, она сказала, а мое самое большое свидетельство, что Бог изменяет моего мужа. А я когда услышал, для меня была такая привилегия это услышать, что вообще. Вот. И поэтому сегодня больше всего времени у меня лично уходит даже не на служение, хоть я много и езжу, и не на поездки даже. Больше всего времени я трачу всегда на общение с Богом и на общение со своей семьей. Вот у меня теперь так. Я поставил это вот в своей жизни. За это меня очень много критикуют. Потому что люди, которые так не живут, У них теперь два варианта, как они могут поступить, когда рядом с ними человек так начинает жить. Либо они сдадутся, как бы смирятся и начнут тоже так жить, либо они начнут критиковать тебя, чтобы оправдать себя, не желая изменяться. И поэтому многие люди, они, особенно люди, которые были в позиции лидеров, и просто для этого нужно больше смирения. Можно изменяться, но нужно больше смирения. И многие заняли позицию критики. И некоторые по сей день. Некоторые изменили свою точку зрения, говорят, мы вот так думали, а теперь мы поняли, что да, мы изменились. А некоторые по сей день. Просто это традиция. Просто традиционно так случилось, что теоретически мы знаем, что должен быть Бог на первом месте и семья на втором месте. А практически единицы это делают, друзья. Но я знаю ключ. Если бы меня сегодня пригласили учить куда-то о семейной жизни, я бы сказал, встал и сказал, наша тема сегодня – личные отношения с Богом. Я знаю, где меня Бог изменил. Моя жена, я уже это сказал, она говорила мне все это много-много-много раз, а я был глухой. Пока Бог мне, меня не изменил, пока Бог мне не сказал сам, пока я это сам в Библии не увидел, пока эти стихи не стали словом рема для меня, ничего, друзья, не произошло со мной. Поэтому ни жена не изменит мужа, ни муж не изменит жену. Работай, не работай. Но у нас есть власть это изменить самих себя. Вот на себя мы влияем, на других мы не можем их изменить. Бог может, человек никогда не может изменить человека. Только Бог может изменить человека. Я просто, вот мое свидетельство, просто доказательство этому. Я знаю, что это так. Я знаю то, я уверен, я готов дать руку, голову на отсечение, что это правда. Что нам нужно восстановить личные отношения с Богом. Это ответ, это ключ Давидов, это ответ как на все проблемы, это ключ ко всем вопросам, это решение, это то, что нам нужно. Вот чего мы все ищем, вот чего нам всем не хватает, вот зачем мы живем и дышим, вот что должно быть в нашей жизни на первом месте. Вот почему Бог сказал, прежде всего прошу совершать молитвы. Итак, вот такая у нас история. Вы рады, что вы услышали это? Да? Слава Иисусу! Слава Иисусу! Да. Спасибо тебе, Господь! Давайте я пару слов, не так кратко хотя бы скажу, что есть еще другие плоды тайной комнаты. Я уже говорил, что все вытекает из общения с Богом, да? Все вытекает из общения с Богом. И, например, если ты начнешь каждый день проводить время наедине с Богом, в молитве и в слове, искать Его лица, помимо этих трех самых ценных плодов, а именно их мы должны искать в первую очередь, потому что, согласитесь, да, что толку, например, получить даже Божье помазание, да, быть помазанным, но быть плохим мужем? Согласитесь, что толку? Что толку быть помазанным, но злым? А такое возможно. Я знаю конкретные примеры людей помазанных. Один человек был настолько помазан Богом, что он сказал, есть ли здесь в зале атеисты? Вот буквально недавно эта история была. Один из преподавателей в библейской школе сам был очевидцем этого всего и рассказывал у нас. Он говорит, есть здесь атеисты? Там встало несколько человек, но большой зал был и... Стало там несколько... Он говорит, есть ли атеисты такие ярые, которые вообще радикально атеист? И поэтому там евангелизация была, было много неверующих. Но встало несколько человек, которые то есть полные атеисты. И не хотят вообще ничего о Боге, не знать, не слышать. И он говорит, есть ли здесь человек, у которого есть какая-то видимая форма болезни? Чтобы вот все увидели, что у вас она есть. И вышел на сцену один человек, у которого на щеке висела раковая опухоль. Прямо вот так на щеке. И он поставил этих неверующих на сцене, поставил его, подошел к нему. Снял раковую опухоль со щеки, подносит к их лицу, висят корни, метастазы, и говорит, что это такое? Все посмотрели на больного, а у него кожа чистая и гладкая, как будто там ничего не было. Он говорит, что это такое? Представляете? Это дар чудотворения называется. Проявился дар чудотворения. Он говорит, что это такое? Но при этом этот человек, он был злым. Как это выражалось? Он не любил людей. Он постоянно раздражался на них. И когда эти вот атеисты, когда они увидели это, он сказал, а теперь встаньте на колени и примите Иисуса своим Господом. А они сказали, не хотим. и отказались. А он стал силой их ставить, стал прямо заставлять их. Вызвал службу порядка на сцену, и там целая драка началась, стали их силой валить на колени. И, короче, была очень неприятная история. Когда к нему люди приходили и просили исцеления, за кого бы он ни молился, все исцелялись. Дар чудотворения через него так лился. Но люди уходили от него оплеванные и униженные. Опять приперлись, достали уже, там пообедать нормально не дадите. Че вы все идете, идете? Вот такое отношение его было к людям. А Бог такие чудеса творил через него. О, хороший вопрос. Как Бог может такое делать? А кто его знает, как Бог? Ну да, есть вот именем моим, да, да. Да, ну то есть разные объяснения, и что милость Божия к людям, но по-настоящему кто его знает? Я не знаю почему, но тем не менее это имеет место, есть конкретные примеры этому. То есть можно иметь дары Духа без плодов Духа. Оказывается, такое возможно. Но в результате все равно он потерял потом и дары Духа тоже. То есть если бы он быстрее изменил свой характер, изменился вот сам, то тогда бы что-то, ну, он бы сохранил бы это. Но он потерял служение в результате, потерял все. Вот. Но, тем не менее, это имеет место. Поэтому самое главное, что мы должны с вами искать, это даже не столько успеха в служении, потому что это не так уж трудно. Нам надо искать познание Бога, близких отношений с Ним, и естественных, и сверхъестественных. И нам нужно искать плода Духа. То есть говорить с Богом о Нем, о себе и о личных отношениях с Ним. И когда мы об этом говорим с Ним, вот эти три плода и начинают вытекать. Когда мы говорим о Нем, мы познаем Его, когда о себе мы изменяемся, когда об отношениях с Ним, отношения с Ним изменяются. Вот. И другие еще есть плоды. Например, откровение. Ты будешь получать откровение от Бога. Например, помните этот ковчег, да? Этот ящик, в котором сидел Бог из любви к нам. У него есть разные названия. Одно из его названий – ковчег завета, а другое название – ковчег откровения. То есть, где откровение? Во святом святых. Когда ты приходишь туда, к этому ковчегу откровения, к Богу, естественно, а не к самому ковчегу. Когда ты приходишь к Богу, вот там Бог тебе начинает давать откровение. Откровение не можем получить мы сами, откровение дает Бог. И как узнать, что у тебя есть откровение, мы говорили? Изменилась ли твоя жизнь? Вот у меня есть откровение о том, что надо быть другим мужем. Каким надо быть мужем? Потому что я могу рассказать свидетельство. Может быть, а если бы у меня свидетельство было поменьше, значит, откровение поменьше. Свидетельство побольше, откровение побольше. И откровения имеют способность возрастать. Оно развивается. Например, вначале у меня было маленькое откровение о том, что самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. И оно постоянно развивается, я узнаю больше и больше об этом, всякие детали, и оно становится для меня все глобальнее и глобальнее. Оно пропитывает меня, оно растет, оно становится огромным. И так все откровения, то, что ты получил одно откровение, это не означает, что теперь оно есть у тебя. Нет, по-другому лучше сказать, это не означает, что теперь тебе не нужно его развивать, это откровение. Все откровения, которые у нас есть, и даже если мы уже это делаем, они должны расти и развиваться. И мы должны изменяться там больше, больше и больше в этой сфере. Бог любит нас такими, какие мы есть. Но Он любит нас настолько сильно, что Он не позволит нам остаться такими, какие мы есть. Итак, когда я стал... Вот все, что я вам рассказываю, это мои собственные откровения. Это то, что Бог мне лично открыл. Буквально небольшой процент, несколько процентов, это то, что я услышал, естественно, где-то прочитал, где-то там вот... И даже то, что я прочитал, я читал какие-то лозунги, ну, то есть отдельные идеи, но они настолько Бог их мне самому открыл, что я даже не могу уже сказать, что это чужое откровение. Это уже мое собственное откровение, потому что мне открыто, я знаю гораздо больше о том, что я даже об этом знаю больше, чем я прочел. И поэтому, видите, Бог дает нам откровение, и именно в тайной комнате, именно там Он дает. Но опять-таки, если ты приходишь в тайную комнату и нет никаких откровений, вспомни, что самая великая ценность этой вселенной кто? Бог, а не откровение. И мы приходим туда не чтобы откровение найти. Поэтому, когда я прихожу в тайную комнату, а у меня бывают такие дни, я ухожу... Просто, как всегда, помолился, как всегда, почитал Библию, и ничего там не было, ни переживаний особых, ни откровений никаких. Я не расстраиваюсь, потому что моя цель – сам Бог и отношения с Ним. А с Ним я побыл. А с Ним я встретился. Не было просто переживаний, не было слез. Но мы же, когда друг с другом общаемся, мы же не оцениваем отношения с Богом так, что сегодня вдвоем проревели, классно пообщались, а завтра просто поговорили, что-то как-то не пошло общение у нас сегодня. А с Богом мы почему-то так поступаем, да? Вот когда заревел, классно помолился, а не заревел, что-то сегодня молитва не пошла. При чем тут вообще слезы, я не понимаю. Это так? Побочный эффект, последствия. Вот, нам нужен сам Господь и сами отношения. То есть сам по себе разговор с Богом – это уже ценность. Знаете что, дайте я вот еще пару слов об этом скажу. Это настолько важно. Вот недавно, вот я не помню, говорил я у вас об этом или нет. Недавно я, ну не недавно, а раньше, может год, полтора года назад, провел в одном городе семинар. Вот, даже несколько раз там был. И вдруг узнаю, что пастор молился, ну принял, все, стал молиться. Полгода где-то там он промолился, может чуть больше, может год. Вот, и впал в депрессию, потому что церковь за это время не выросла. Говорил я вас об этом или нет? Церковь не выросла за это время, и он расстроился. То есть я думал, что сейчас пробуждение придет, а оно все не приходит и не приходит. Я когда услышал об этом, я подумал, боже мой, человек так ничего и не понял. Смотрите, когда изменилась моя семья? Сколько назад лет я говорил? 2,5. А молюсь я 5 лет уже стабильно вот так. Конечно, и до этого, но стабильно на первое место я поставил именно 5 лет назад общение с Богом. То есть 2,5 года ничего не изменялось. 2,5 года не было большого успеха в служении. Почему многие ко мне домой приходили, и они критиковали меня. Пастора некоторые, очень такие, ну как крутые, такие известные. Они приходили ко мне и говорили, ты не имеешь права об этом учить, у тебя нет плода. Ты не можешь продемонстрировать. И правильно, у меня не было даже толком плода. Я просто понял, что это самое важное. Я этим живу, и я орал там на каждом углу. А толком я даже не мог показать. И что ж мне, если не было таких... Перемен было много. Я уже через месяц перемены первые увидел в себе, когда я стал стабильно общаться с Богом. По-другому стал себя чувствовать и так далее. И люди стали говорить, что-то ты, Сергей, стал изменяться. Но глобальные перемены, это как бы так все были мелочи такие. Глобальные перемены, о которых теперь вообще многие слышат и многие знают, они пришли только вот, ну реально, где-то 2,5 года назад стали приходить. Они, вернее, начали 2,5 года, и потом больше, вообще глобальное, там где-то год назад. То есть, ну, оно, это же по нарастающей идет. Что же меня заставляло общаться с Богом практически без плода целых 2,5 года первых? И не просто общаться там иногда, я часами, сутками общался с Ним. Как я говорил, 24 часа без остановки общался с Ним в молитве и в слове. 30 часов без остановки общался с Ним. Что меня заставляло так и бежать к Нему? Что меня заставляло каждое утро вставать в 2:45 из 3 до 7, общаться с Ним целых 6 месяцев? Что меня заставляло постоянно с 4 часов общаться с Ним? Или последние 3 года 5 часов ежедневно? Что меня заставляет это делать? Что меня заставляет так к Богу стремиться, если не было плода? Если тогда еще не было этого плода? Нет, сам Бог, не вера даже, сам Бог. Меня интересовал Он. Он настолько меня заинтересовал. Кто ты вообще? Какой ты? Я хочу, даже если бы больше не было никакого плода, для меня сами по себе, вот то откровение, что мне дал Бог. Вот это же центральная мысль всей этой недели. Вот то откровение, о котором мы говорим, что сам Бог, Он ценен сам по себе. И отношения сами по себе с Ним уже ценность, даже если не будет результатов, а просто одни отношения, они уже ценность. Мы должны понять, что Бог, вот важная мысль, вот то, что я говорю сейчас, вот напрягитесь, будьте внимательны. Мы должны понять, что Бог обладает независимой ценностью. Это означает, что даже если Он ничего не делает, Он не стал менее ценным. Это означает, что мы должны приходить к Богу не только ради того, чтобы Он что-то сделал в нас, или через нас, или для нас. Мы просто так, мы должны научиться просто так к Нему приходить. Просто ради того, чтобы ты к Нему пришел. Не такое ли было сердце у Иова, когда он все потерял, но не потерял Бога и отношения с Ним? Не такое ли сердце должны мы с вами иметь? Потому что все у нас можно отнять. Иисус сказал, это Мария избрала благую часть, и она не отнимется у нее. И Он сказал, одно только нужно. То есть одно невозможно у нас отнять. Это наши отношения с Богом. Все можно у тебя отнять. Служение у тебя можно отнять. Здоровье у тебя можно отнять. Мы не должны это отдавать. Мы должны за это драться. Но просто поймите, что это единственное, что невозможно у тебя отнять по-настоящему, твои личные отношения с Богом. А это значит, вот куда мы должны вкладывать себя больше всего. Вот за что цепляться больше всего. Можно сказать, выразить все, что я сказал сейчас, такой фразой. Я общаюсь с Богом не для того, чтобы быть успешным в служении. но я успешен в служении, потому что я общаюсь с Богом. Запишите это. Я общаюсь с Богом не для того, чтобы быть успешным в служении, но я успешен в служении, потому что я общаюсь с Богом. Я общаюсь с Богом не для того, чтобы быть успешным в служении, но я успешен в служении, потому что я общаюсь с Богом. И вот эти слова «не для того, чтобы» и слово «потому что» можете подчеркнуть. Вот это наш принцип. Не для того, чтобы, но потому что. Не для того, чтобы, но потому что. Я общаюсь с Богом не для того, чтобы быть успешным в служении, но я успешен в служении, потому что я общаюсь с Богом. Можно сказать так. Я общаюсь с Богом не для того, чтобы, и потом поставить двоеточие, быть успешным в служении, быть успешным мужем, быть успешным отцом, что угодно. Но я все это имею, потому что я общаюсь с Богом. Знаете что? Ведь это вообще разница Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете люди исполняли заповеди для того, чтобы приблизиться к Богу. А сегодня мы исполняем те же заповеди не для того, чтобы к Нему приблизиться, а потому что Христос нас к Нему приблизил. Правильно? Даже помните эти интересные слова Иисуса Христа. «Если ты простишь, то тогда и Бог тебя простит. Ты не простишь, Бог тебя не простит». Когда Иисус сказал эти слова, в Новом Завете или в Ветхом Завете? Эти слова сказаны в Ветхом Завете. Потому что, хотя они записаны в Новом Завете, но Новый Завет вступил в силу только когда Христос умер, да, и воскрес. Даже когда Он воскрес. Вот тогда сработал, вступил в силу закон крови Христа, Новый Завет, заключенный кровью Христа. А когда Иисус жил на земле, это был... Все Его ученики не были рождены свыше. Они не могли быть рождены свыше. И поэтому, когда Иисус сказал, Он сказал это в Ветхом Завете, что если ты не простишь, тогда Бог тебя не простит. А в Новом Завете знаете, что тот же самый Иисус сказал через апостола Павла? «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Смотрите, «прощайте друг друга, потому что Бог простил вас». Смотрите, какая разница. Прощайте, Ветхий Завет, прощайте друг друга для того, чтобы Бог простил вас. А в Новом Завете прощайте друг друга. Тоже мотив изменился. Потому что уже во Христе вы прощены. Как в этой притче, да, про царя, который простил огромный долг, и он ожидал, что тот человек тоже простит. Вот это Новый Завет. И мы поэтому должны делать то же самое. А если мы не будем прощать... Но с другой стороны, можно, то есть эти слова тоже понять. То есть, во-первых, вот так, как я только что объяснил. Но во-вторых... Тоже можно сказать, что если мы не будем прощать других, однажды мы сами можем потерять спасение, прощение. Знаете почему? Потому что мы становимся... Это не значит, что ты не просил и сразу потерял спасение. Нет. Или прощение. Ты как бы становишься на путь потери. И ты будешь идти по этому пути. В какой момент ты можешь его потерять? Через 20, через 30 лет? Кто его знает? Или завтра? Я не знаю. Никто не знает. Но ты становишься на путь. И самое главное... Идти другим путем, то есть прощать, напрягаться, идти в другую сторону. Да? В Библии есть такое понятие «путь», «пути Господни». Да? Путь – это не один шаг, а целая дорога. Поэтому ты становишься на этот путь. И идти путями Господними – это значит вот, развиваться в чем-то. Самое главное – быть на пути. Вот на каком ты пути? Даже если ты... Иногда мы расстраиваемся из-за того, что мы не достигли финиша. Мы видим, что в какой-то сфере мы еще не совершенны. Ну и что? Но мы на пути правильном зато. Потому что мы напрягаемся, мы идем в этом направлении, мы стараемся работать над собой, развивать. Самое главное быть на правильном пути и не сходить на другой путь. Но, во-первых, мы теперь прощаем не для того, чтобы Бог простил нас, а потому что Он уже простил нас. Поэтому мы общаемся с Богом не для того, чтобы там что-то иметь, а потому что. Сейчас будет перерыв, но вот последняя мысль еще. Помните, написано про Авраама. Веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. И написано, что как печать праведности он получил обрезание. И дальше там написано, когда получил Авраам обрезание? До того, как получил эту вот печать праведности, да, свидетельство, что угодил Богу. Или после того, когда он получил? Ну, короче, он получил свидетельство, что он угодил Богу до обрезания, а дальше написано, а обрезание было поставлено как внешний знак, да, как печать. Как там, по-моему, так и написано, как печать. Даже, по-моему, слово печать используют. Ну, короче, как внешний знак, там так написано. Как внешний знак, как печать он получил. По-моему, в Галатам, да, это написано, мне кажется. И, короче, смотрите, интересный момент, что само, то есть вот обрезание, это было как внешний знак, короче, это было как уже подтверждение внутреннего. Успех в служении, успех в семье, успех во всех сферах жизни. Короче, плод тайной комнаты, это не столько наша цель, сколько это печать. Что отношения с Богом у нас есть, и что они нормальные. Вот так нам нужно смотреть на плод в служении. Часто для нас плод – это главная цель, и мы приходим к Богу лишь для того, чтобы получить плод. Повсюду, где бы я ни был, вот везде это очень сильно развито. Мы приходим к Богу для того, чтобы получить ради плода. То есть цель не Бог. Он как будто сам нам и не нужен вообще. Так часто выглядит. Как будто не он самая главная ценность. А цель – плод. И ради этого плода мы понимаем, ну как бы уже жизнь заставляет, надо к Богу приходить. А как же мы узнаем свое призвание, если мы к нему не придем? Ну да, надо, жизнь заставила, придется прийти. Господи, какое мое призвание? Ага, а теперь мы получили призвание. А теперь же нам надо как-то, ну, силы иметь, чтобы это призвание реализовать и знать, как его... Ну опять придется к нему идти. Господи, скажи мне, как мне это сделать? Получается, нам сам Бог и не нужен. Наша цель вообще какие-то другие цели. Бог – наша главная цель. И быть с Ним, даже, вот Аввакум сказал, даже если не расцветет смоковница, даже если овец не будет в загоне, то есть если даже церковь не будет расти, даже если пробуждения не будет, он говорит, я все равно буду радоваться Боге. Короче, не потеряю общение с Ним, я не разорву эти отношения с Ним. Когда жена Иову сказала, да разорви ты соотношение с этим Богом, похули ты его, разорви отношения, ты же все потерял, тебе не за что, не из-за чего быть с Ним. Он сказал, ты говоришь, как одна из безумных. Это безумие быть с Богом из-за чего-то, оказывается. Это просто безумие, это незнание реальности. Мы должны научиться приходить к Богу просто так, друзья. Из-за ценности Его самого, и из-за ценности самих отношений с Ним. Не это ли имел в виду Асав, когда сказал, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Не это ли имел в виду апостол Павел, когда сказал, все, что для меня было преимуществом, служение, помазание, пробуждение, все ради Христа, личности, отношений с Ним, познания Его, я почел читою. Да и все почитаю читою ради познания Христа Иисуса, Господа моего. Все, это означает даже все, что на небе, как сказал Асав. А на небе там духов, то есть даже духовные ценности перед Ним, как ноль. Пробуждение перед Ним, как ноль. Наши страны не нуждаются в пробуждении, они нуждаются в пробуждающем. Мы не столько нуждаемся в исцелении, сколько в исцелителе. Мы не столько нуждаемся в благословениях, мы нуждаемся в благословляющем. Он сам, самое великое благословение. Ты можешь сказать аминь на это? Аминь. Господь, спасибо Тебе. Благодарим Тебя, что Ты здесь, что Ты касаешься наших сердец, и что Ты даешь нам понимание реальности и понимание здравое и правильных ценностей. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы принимаем Твое Слово, мы проглатываем его, Господь. Да станет оно плотью в наших жизнях, и да никто и ничто не вытащит его из нас, Отец. Аллилуйя! Дай нам вникнуть в это слово, в этот закон совершенный, чтобы быть блаженными в своем действовании. Дай нам вникнуть, Отец, и слушать это слово до тех пор, пока оно не станет частью нас. И потом всегда снова и снова вспоминать и возвращаться, потому что нам свойственно забывать, Господь. Даже доброе, даже правильно, хорошее. Боже мой, помоги нам, помилуй нас, Господи. Аллилуйя. Спасибо Тебе за то, что Ты живой и настоящий Бог. Мы провозглашаем, Ты самая великая ценность этой вселенной. Ты обладаешь независимой ценностью. Даже если бы нам не было выгоды, мы бы все равно были бы с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Перерыв.